Издательство «Эксмо». Тролли Пик. Уна Харт. Читает автор. Глава первая. Грейс прижималась лбом к иллюминатору, рассматривая снежинки. Если бы не то, что каким-то чудом они оказались внутри стекла, они были бы самыми обычными. Здесь все было почти таким же, как на Земле, только располагалось на 10 тысяч метров выше. Грейс постучала ногтем по стеклу. Снежинки никуда не делись. Далеко внизу плыла белая бугристая равнина облаков. Интересно, если закрыть глаза, можно исчезнуть? Она осторожно опустила веки. Стало темно. Снежинки и иллюминатор пропали, но мир вокруг остался на месте. Мерно шумели турбины, пресно пахло омлетом, пассажиры только что позавтракали. А от парня, сидевшего у прохода, слышался легкий сандаловый запах парфюма. Люди не растворяются в воздухе даже в тысячах метров над землей. Почти никогда. «Мне нужно в туалет», — сказала Грейс. Мисс Сол вздохнула, но ничего не сказала. Она должна была сопровождать Грейс ровно до того момента, пока не сплавит ее новая опекунша. За прошедшие 4 недели столько людей крутились вокруг, что Грейс была даже рада, когда суета наконец закончилась. Она, конечно, предпочла бы остаться в собственном доме, даже если пришлось бы жить там одной, но ей объяснили, что это невозможно. Соцработница дотронулась до плеча соседа. Тот спал, но проснулся тут же. Из-за шума двигателя Грейс не слышала, что мисс Сол ему сказала, но парень поспешно кивнул и встал, давая им выйти. Табло над дверью светилось зеленым, значит, туалет свободен. Грейс заходила сюда уже 3-й раз. Должно быть, мисс Соул решила, что у нее понос. На самом деле Грейс нужно было убедиться, что человек не может сбежать из кабинки. Она уже несколько раз проделывала этот ритуал. Смывала воду и заглядывала в дыру слива, поднимала крышку мусорного контейнера, обшаривала углы. Люди не исчезают просто так. Ведь правда? Не обнаружив ничего нового, Грейс умылась холодной водой и в последний раз взглянула в зеркало. Она где-то читала, что несчастья меняют человека. Если ты пережил горе, лицо осунется и побледнеет, щеки впадут, а под глазами образуются темные круги. Но зеркало говорило обратное. Что-то вроде «Ты здоровая девица, которая любит поесть, ненавидит причесываться, никогда не носит розовое, обожает талисманы и дешевые колечки с блошиных рынков, кусает губы и грызет ногти». Еще раз осмотрев туалет и убедившись, что вывалиться наружу через слив невозможно, она вернулась на свое место. Стюардессы развозили чай и кофе, медленно двигая тележки между рядами кресел. Мисс Сол на месте не оказалась. Парень у прохода снова поднялся, пропуская Грейс. «Твоя мама тоже отошла в туалет», — предупредил он и улыбнулся. В иной ситуации Грейс поболтала бы с соседом или предложила ему сыграть партию в маджонг на телефоне, чтобы скоротать время в полете. Но сейчас она растерялась, и первое, что пришло в голову, прозвучало почти враждебно. «Она мне не мама». «Для подружки тоже старовато», — ответил парень. Это совершенно его не касалось. Он просто искал повода познакомиться. Но Грейс разозлилась. В последнее время ее многое выводило из себя. Несколько раз она даже срывалась и кричала на людей, которые хотели помочь. На полицейских, соцработников и один раз даже на психолога, а ведь он просто предложил ей сесть. Все говорили, что это из-за потери, но Грейс знала, что причина в другом. Она злилась на мать. Злилась, что та исчезла, что позволила себя похитить или убить, что не вырвала зубами свою свободу, не смогла вернуться к дочери. Чужак, который лез в ее дела, имел все шансы нарваться. Он выглядел лет на 20 и, надо признать, был красавчиком. Темные, слегка растрепанные волосы закрывали кончики ушей. Обычно парни опасаются, что длинные волосы придадут им женственности, но этот не боялся. Глаза темно-синего, почти черного цвета смотрели отстраненно, будто сквозь тебя. Неуютный взгляд и одновременно завораживающий. Черные джинсы и водолазка с высоким мягким воротником – отличный выбор для самолета. Она из социальной службы. Голос звучал странно, словно за Грейс говорил кто-то другой. Ей не хотелось вступать в разговор, но надо было что-нибудь ответить. Она тут же испугалась. что парень решит, будто она из семьи алкоголиков или наркоманов. Это было так неприятно, что Грейс быстро добавила: «Моя мать пропала без вести». Она никогда не произносила эту фразу целиком. 100 раз слышала ее по телевизору, читала в заголовках новостей, но никогда не говорила вслух, словно рухнул последний барьер, отделявший ее от прежней жизни. «Мне очень жаль», — нахмурился парень. Он явно рассчитывал на легкий флирт, поняла Грейс. Ничего серьезного. Кто же знал, что она зажмет его в тиски своих неприятностей? «Твоя мама пропала во Фьёльби? Туда, куда мы направляемся?» «Нет». Грейс взяла со столика пластиковый стаканчик с водой и сделала большой глоток, чтобы успокоить нервы. Она исчезла из летящего самолета. Хотелось крикнуть ему в лицо. Поэтому и говорят «пропала, кретин», раз никто не знает, где она. Исчезла, потерялась, сгинула. Грейс сделала глубокий вдох и разжала пальцы. Стакан треснул, и его стенки сошлись изнутри, а она и не заметила. Парень вдруг оживился. «Так это они сейчас пишут на всех сайтах? Лора Берг, которая растворилась в воздухе?» Это прозвучало до отвращения восторженно. Грейс прекрасно знала, что ее мать стала всемирной диковинкой. Над ее таинственной пропажей ломали головы исследователи и интернет-пользователи. Сначала Грейс сутками мониторила соцсети, боясь упустить любую зацепку. То и дело появлялись сообщения, будто Лору видели в разных концах страны, но все без толку, ни одно не подтвердилось. Мамин Фейсбук тоже не давал никаких подсказок, только сыпались бесконечные комментарии к последней записи. «Лора, мы тебя ждем! Лора, мы верим, что ты жива!» Словно все думали, что Лора прочитает и лайкнет каждый комментарий по отдельности, как она всегда поступала. Сама Грейс давно перестала лайкать. Эти люди стали ее раздражать. Сколько бы они ни писали, сколько бы ни заверяли, что не теряют надежды, на самом деле они просто обновляли страницу и жили дальше. Грейс прикрыла глаза и услышала голос матери. «Гри-гри, я в самолете. Место в последнем ряду. Представляешь, как не повезло». Грейс тогда как раз вернулась из школы и стояла перед входной дверью, копаясь в сумке в поисках ключей. Телефон пришлось зажимать плечом, и он постоянно норовил выскочить. «Это те, где спинка не откидывается? Стрёмно». «Не то слово», — согласилась Лора и добавила уже веселее. «Зато соседей нет. Растянусь на все 3 сиденья и буду дрыхнуть весь полет». Грейс не знала, удалось ли матери поспать. Она, как исследователь, знала одно. Ее мать, загорелая и поджарая, с мальчишеской фигурой и короткой стрижкой, поднялась на борт в Гоа и не покинула его, пока самолет не взлетел. Но в аэропорту прибытия Лора так и не появилась. Собственно, она не появилась нигде. Осталась только сумка, с которой она ездила отдыхать. Грейс ее не отдали, сказали, что сумка может быть уликой. Мисс Сол как-то проболталась, что мать везла кучу ракушек. Грейс обожала ракушки. Раньше. Теперь она смотреть на них не могла. «Тебя отправляют в приют или к отцу?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался красавчик-сосед. «Да уж», — подумала Грейс, — «деликатности ему не занимать. Впрочем, почему не ответить, что это изменит?» «У меня нет отца. Ну, точнее, он где-то есть, просто я его не интересую». 100 раз Грейс представляла, что социальные службы нашли отца и отправляют ее к нему. Эта мысль была одновременно пугающей и привлекательной. Грейс воображала то гениального художника, налегающего на спиртное, то миллионера с собственным особняком и штатом прислуги, то простого обывателя с женой и 3 детьми. «Я еду к тетке», — неохотно призналась она. «Поживу там, пока мать не найдут». Вернулась мисс Сол и уселась на свое место. Разговаривать стало неудобно. Грейс опять схватилась за журнал. Она уже пролистала его от корки до корки, но заняться было больше нечем. Книгу она не взяла, ноутбук разрядился, и даже музыку на телефоне нельзя было послушать. На борту этого самолета интернета не было. Больше всего на свете ей хотелось запереться в ванной и просидеть там 2 часа, слушая, как шумит вода, разбиваясь о ступни. Грейс часто опускала ноги в горячую воду, сидя на бортике ванны. Это ее успокаивало. Не хотелось ни о чем думать, ни о чем беспокоиться. Просто замереть на секунду. Как человек, который подбросил монетку и ждет, какой стороной она упадет. Грейс устала задавать себе одни и те же вопросы по кругу. Первый. Где мама? И второй. Почему я раньше не слышала, что у нее есть сестра?